Хотя удерживающая формация, созданная заместителями, была не очень мощной, но ее не так-то просто было ослабить. Это могло означать только одно. Жетон, используемый им, принадлежал ученику Семи Кровавых Глаз. Сюй Цин понимал, что ночной голубь не мог существовать в главном городе без участия учеников Семи Кровавых Глаз. Он не собирался раскрывать это или копать глубже. В этом не было смысла. Наблюдая, как фигура старейшины исчезает вдали, Сюй Цин с бесстрастным лицом взмыл в воздух. Холодно глядя вдаль, он поднял правую руку, и в следующий миг над ним в небесах возникла тень огромного небесного клинка. Этот клинок был потрясающим, его мощь была безгранична. В момент его появления мощная аура убийства распространилась во все стороны, заставляя всех, кто ее чувствовал, изменить выражение лиц. Некоторые ученики Альянса Семи Сект, наблюдавшие за битвой, узнали этот клинок и воскликнули: «Клинок Великого Рассвета!» Пока вокруг раздавались изумленные возгласы, Сюй Цин посмотрел на быстро удаляющегося старейшину ночного голубя с тремя огнями, который уже почти исчез из виду, и резко опустил правую руку. В тот же миг небесный клинок в небесах вспыхнул ослепительным светом и с невероятной скоростью обрушился на старейшину ночного голубя. Издалека казалось, что небесный клинок обладает невероятной мощью, заставляя небо и землю менять свой цвет, а ветер и облака завывать. Ослепительный свет в ночном небе был подобен яркой звезде. Клинок обрушился, и все вокруг содрогнулось. Старейшина ночного голубя, стремительно улепетывавший прочь, был охвачен ужасом. Он сжигал свой огонь жизни, пытаясь сопротивляться, но все было тщетно. Вспышка клинка перед глазами, и тело старейшины вздрогнуло. В его глазах отразились отчаяние и горечь. Он прошептал: «Так ты еще и клинком Великого Рассвета владеешь». В следующий миг на его лбу появилась кровавая полоса, которая стремительно поползла вниз, через нос, губы, подбородок, грудь, пока не охватила все тело. Из раны хлынула кровь. Тело старейшины разорвало на две части прямо в воздухе. С грохотом эти части разлетелись на куски, превратившись в кровавый дождь, окрасивший землю в алый цвет. Клинок Великого Рассвета, которым владел Сюй Цин на его нынешнем уровне культивации, был гораздо мощнее, чем прежде. Одним махом он убил мастера трех огней. Все, кто видел это в главном городе, потеряли дар речи. Неподалеку от места гибели старейшины по улице шел отряд учеников отдела убийств, проверяя всех, кто появлялся на улицах ночью. Их задачей было поймать членов ночного голубя, разбежавшихся после уничтожения штаба. В плотной сети отдела убийств у этих остатков ночного голубя не было шансов на спасение. Однако, несмотря на комендантский час, на улицах все же встречались люди, вынужденные покинуть свои дома по разным причинам. Например, сейчас перед отрядом учеников отдела убийств стоял дрожащий от страха 13-14-летний подросток. Этот юноша только вчера прибыл в Семь Кровавых Глаз, сегодня прошел испытание и был принят на шестую вершину в качестве нового ученика. Поскольку его идентификационный жетон был довольно высокого уровня, ему было поручено явиться в отдел убийств на шестой вершине. По пути домой его остановили ученики отдела убийств для проверки. Во время этой проверки он услышал леденящий душу звук в небе и увидел, как старейшина был разрублен надвое одним взмахом клинка. Этот удар потряс его до глубины души, в его глазах загорелись страстное желание и непередаваемое благоговение. «Это Сюй Цин, начальник отдела убийств с седьмой вершины», — сказал один из учеников отдела убийств, заметив благоговение в глазах юноши. Он посмотрел в небо, откуда пришел удар, и с фанатизмом в голосе продолжил: «Он один из сильнейших в отделе убийств всей секты». Затем он махнул рукой своим товарищам: «Этот парень свой, полегче с ним, не пугайте малыша. Продолжаем поиски остатков ночного голубя». Приказ Сюй Цина: «До рассвета в главном городе не должно остаться ни одного члена ночного голубя. А ты, малыш, иди скорее домой. Нынче ночью неспокойно». Воодушевленные ученики отдела убийств разбежались. Только юноша остался стоять, глядя в небо, где медленно растворялась тень небесного клинка. В его глазах горело страстное желание. «Интересно, когда я смогу достичь такого уровня?» — пробормотал он и быстро зашагал прочь. В его сердце незаметно для него самого было посеяно зерно, из которого однажды вырастет могучий воин. Глава 244. Утверждение в жизни: одним ударом разрубил три огня. Такой боевой мощи мог бы достичь любой небесный талант Альянса. В конце концов, разница между тремя и четырьмя огнями слишком велика. Без императорской техники, лампы жизни или каких-либо внешних предметов, способных преодолеть разрыв между ступенями, разница между ними огромна, словно пропасть. И скорость, и взрывная сила, все находится на разных уровнях. Но действия Сюйцина все равно вызвали огромную волну в сердцах всех учеников Альянса Семи Сект, ставших свидетелями этого. С одной стороны, их восприятие Сюйцина постепенно менялось, от полного безразличия в начале до сегодняшнего пристального внимания и даже опасения. Это было тесно связано с исчезновением Сыма Жу. Поэтому действия Сюйцина в их глазах обрели некий авторитет. Даже если они не хотели этого признавать, в глубине души они понимали, что в схватке с Сюйцином их поражение неизбежно. Неявно они уже причислили Сюйцина к числу непревзойденных мастеров, уступающих лишь святому потомку Юнь. С другой стороны, увидев этот удар, они испытали сложные чувства по поводу того, как Сюйцин скрывал свою силу. Это был клинок Великого Рассвета. Хотя этот боевой навык считается императорской техникой только после постижения более 7 ударов, никто не мог знать наверняка, действительно ли Сюйцин владеет только одним ударом. И даже если это так, это все равно внушало страх. В конце концов, постижение клинка Великого Рассвета невозможно усилить внешними силами, все зависит от собственного понимания. Это правило действовало в любой секте. На континенте древней славы были даже секты, специализирующиеся на пути меча, где уровень постижения клинка Великого Рассвета использовался для оценки способностей человека. Таким образом, в определенной степени клинок Великого Рассвета можно считать особым критерием для определения небесного таланта. И по этому критерию все в Альянсе Семи Сект, кроме святого потомка Юнь, потерпели неудачу. Они не раз пытались постичь его, но безуспешно. Поэтому, увидев, как клинок Великого Рассвета Сюйцина обрушился с небес и уничтожил противника с тремя огнями, все они испытали сложные чувства. Кроме того, как они, так и гости из других сект, увидели в этом ударе еще одну пугающую черту Сюйцина – решительность и ум. Ночной голубь смог существовать в семи кровавых глазах столько лет, подобно сорнякам, которые сгорали в лесном пожаре, а с наступлением весны вырастали вновь. И тот факт, что в этот раз они смогли собраться в таком количестве, что отделу убийств потребовалось почти 2 месяца, чтобы их уничтожить, естественно, это вызывало вопросы. И эти вопросы были не из легких. Очевидно, что кто-то из семи кровавых глаз оказывал им определенную защиту. Здесь были замешаны слишком большие интересы, поэтому трудно сказать, сколько людей из семи кровавых глаз тайно участвовало в этом и получало свою долю. Поэтому в отношении ночного голубя нужно было соблюдать определенную меру. И мастера из других сект уже давно это поняли. На самом деле, они тоже наблюдали, пытаясь понять, приведет ли эта операция отдела убийств по поимке ночного голубя к внутреннему хаосу в семи кровавых глазах. Но действия Сюйцина были решительными. Он явно понял, кем был тот человек с тремя огнями, но не стал копать глубже. Вместо этого он чистым и точным ударом уничтожил его, не дав ему даже шанса заговорить. Тело превратилось в фарш, и по нему уже невозможно было определить личность. Этот удар уничтожил не только человека, но и все связи, стоящие за ним, связанные с ночным голубем. Этим ударом он дал понять всем, кто скрывался за кулисами, что отдел убийств не будет продолжать расследование. В мирное время такие действия были бы неправильными, но в эпоху хаоса это был самый разумный выбор, минимизирующий последствия. Он уничтожил ночного голубя и в то же время оказал услугу, заставив всех скрывающихся признать, что Сюйцин блестяще справился с этим делом, и у них не будет возможности предъявить ему претензии в будущем. Даже предок Сюй Линьцзы, наблюдая за этим, испытывал все большее восхищение. Его не волновали грязные дела внутри секты, потому что он глубоко понимал, что во всем есть и светлая, и темная сторона. Даже под палящим солнцем есть тень. Многие вещи не черно-белые, в них есть оттенки серого. Раньше Сюйцин смутно это понимал, но, попав в семь кровавых глаз, он увидел слишком много двуличных людей, слишком много тех, чьи мотивы были непостижимы. Это превратило его в губку, стремительно впитывающую знания и опыт, пока он не достиг просветления. Поэтому после этой битвы имя Сюйцина глубоко запечатлелось в памяти всех представителей других сект, и страх перед ним усилился. Но они не спешили открыто проявлять свои симпатии или антипатии, потому что они поняли, что Сюйцин обладал не только боевой мощью, но и жестокостью. Он не только умел скрывать свою силу, но и был умен. С таким человеком можно было справиться только молниеносным ударом, в противном случае любая неудачная попытка обернулась бы против нападавшего. Поэтому, если не было непримиримой борьбы за интересы или кровной мести, никто не хотел рисковать и нападать на него. Наоборот, у многих возникало желание завести с ним знакомство. Это была одна из особенностей сложной человеческой природы. Именно потому, что действия Сюйцина произвели впечатление как на секту, так и на чужаков, после ночной зачистки отдела убийств, когда практически все члены ночного голубя были пойманы, Сюйцин получил список. Запрос в секту подтвердил его догадки. Этот список был бухгалтерской книгой питающих сокровища. Хотя такие книги часто становились причиной неприятностей, их значение заключалось не только в учете, но и в том, что они служили инструментом сдерживания. Их также могли оставлять намеренно. В каком-то смысле это было похоже на запретный дхармический артефакт. В этой книге, скорее всего, оставленной намеренно, в основном были записаны имена покупателей из альянса семи сект и количество купленного ими товара. К удивлению Сюйцина, не все секты совершали покупки. Вторая вершина, то есть долина духовной зари, шестая вершина, секта небесного зеркала, седьмая вершина, секта таинственной бездны, и пятая вершина, павильон небесной судьбы, не покупали ничего. Больше всего приобрели секта парящих мечей, врата ловцов чудовище дворец великого пути, покровительствующий четвертой вершине, небесные таланты первых двух сект, находившиеся в семи кровавых глазах, уже были заключены в тюрьму. На свободе остался только человек из дворца великого пути. Сюйцин вспомнил о богатом содержимом пространственного кольца Сыма Лина и очень захотел схватить этого небесного таланта из дворца великого пути. Но он не стал действовать опрометчиво и спросил у секты, можно ли его арестовать. Он редко действовал в открытую, превышая свои полномочия, если только выгода не была огромной. Выгода от поимки этого человека была неизвестна, и это касалось альянса семи сект, поэтому Сюйцин решил, что будет надежнее действовать по приказу, имея за собой мощную поддержку. Секта дала утвердительный ответ, состоящий из одного слова «Хватай». Увидев ответ секты, Сюйцин покинул отдел убийств, и на следующее утро вышел на улицы семи кровавых глаз. Ночная резня отдела убийств принесла щедрые плоды и подобно урагану пронеслась по окрестностям, заставив всю нечисть в главном городе затаиться. Правила семи кровавых глаз обеспечивали надежную защиту простых людей, поэтому действия отдела убийств никак не повлияли на них, а наоборот, вселили в их сердца чувство безопасности. Сюйцин дошел до своей любимой уличной закусочной, где выпил миску горячего супа и съел несколько пирожков. В конце концов, поддавшись на уговоры хозяина, он съел три яйца, вежливо оставил несколько духовных монет и попрощался. Эта уличная закусочная изначально не пользовалась особой известностью, будучи лишь одной из множества подобных в главном городе. Однако за последний год с лишним многое изменилось, и она стала местом, которое обязательно посещали ночные стражи из отдела убийств. Благодаря этому ее дела пошли в гору, и никто никогда не осмеливался здесь буянить. Причина этого была, конечно же, известна хозяину закусочной. Поэтому сейчас, убирая со стола, он смотрел вслед удаляющемуся Сюйцину и размышлял. Он помнил, как три года назад Сюйцин впервые пришел сюда, с настороженным выражением лица, полным бдительности. Но после того, как выпил глоток супа, на его лице появилось удовлетворение. Прошло три года. Этот юноша незаметно вырос и стал важной персоной. С этими мыслями хозяин закусочной оглядел посетителей, большинство из которых были в крови и с фанатизмом и благоговением смотрели вслед юноше, и покачал головой. Сюйцин неспешно шел по улице. Несмотря на то, что он обладал немалым уровнем культивации и имел большую власть в секте, он по привычке шел, прижимаясь к теневой стороне. Спустя время, когда рассвет становился все ярче, а прохожих все больше, Сюйцин подошел к дому. Это была резиденция учеников Дворца Великого Пути в Семи Кровавых Глазах. Всем гостям секты предоставлялось постоянное место жительства. Например, резиденция Дворца Великого Пути представляла собой большой двор с двухэтажным зданием. Она была окутана силой формации. Подойдя к воротам, Сюйцин ощутил ее и спокойно произнес: «Прошу секту активировать формацию и подавить это место». В этот раз Сюйцин действовал по приказу. Великая формация секты мгновенно активировалась, создав силу подавления, которая с грохотом обрушилась на резиденцию. Все формации Дворца Великого Пути в доме были мгновенно подавлены. Изнутри послышались испуганные крики. Сюй Цин с бесстрастным лицом открыл ворота и увидел, как из дома выбежали десятки людей с разными выражениями лиц. Среди них выделялись трое, двое мужчин и женщина. Женщина была одета в белое длинное платье, похожее на дворцовое, но без сложных узоров. Только подол был окрашен в красный цвет, а на манжетах вышиты облака. От нее исходил аромат пилюль. Ее лицо было спокойным и изящным. В ее глазах блестел странный свет. Хотя она и вышла вместе со всеми, ее взгляд был самым ясным. В нем не было ни капли паники. Рядом с ней стоял юноша в желтой рубашке. Его внешность была обычной, на лице были веснушки, но глаза были очень яркими. Он не сводил глаз с Сюй Цина. С другой стороны стоял еще один юноша. Он был одет в небесную робу с облаками и закатом. Облака и закат на ней были необычными, словно сами двигались и менялись. От нее исходила аура формации. Его лицо было самым бледным, а в глазах читалась явная паника. Увидев Сюй Цина, он начал дышать чаще. Позади этой троицы следовали в основном ученики Дворца Великого Пути. Все они были напряжены. Вдалеке Сюй Цин увидел трех культиваторов средних лет. Они стояли порознь и молчали, но аура формирования ядра исходила от каждого из них. Сюй Цин оглядел всех и обратился к юноше в небесной робе с облаками и закатом. Чжоу Цифань из Дворца Великого Пути, глава 245. Шахматная партия древней славы, Сюй Цин. Это резиденция моего Дворца Великого Пути, как и территория моей секты. Что привело тебя сюда? Молодой человек в небесной робе, услышав слова прибывшего, задышал чаще, а лицо его помрачнело. Он резко бросил эту фразу. На самом деле, с прошлой ночи, когда ночной голубь был уничтожен, а Сюй Цин своим небесным клинком убил мастера трех огней и подавил ученика секты парящих мечей, Чжоу Цифань уже предчувствовал неладное. Потому что из всех, кто имел дело с ночным голубем, по его мнению, остался только он. Поэтому, нервничая, Чжоу Цифань немедленно пригласил сюда товарищей из долины Духовной Зари и секты Небесного Зеркала на всякий случай. Теперь же, видя прибытие Сюй Цина, который сразу же назвал его имя, сердце Чжоу Цифаня упало. Сюй Цин смотрел на говорившего. По пути сюда он просмотрел досье этого человека. Тот обычно был непубличным и, кроме вызова на четвертой вершине, редко покидал секту, поэтому изображений его было немного. Сверившись с ними, Сюй Цин кивнул. По приказу секты арестовать Чжоу Цифаня, имевшего дело с ночным голубем, сказав это, Сюй Цин сделал шаг вперед. Он двигался с такой скоростью, что в мгновение ока оказался рядом с Чжоу Цифанем, протянув правую руку, чтобы схватить его. В глазах Чжоу Цифаня сверкнул холодный блеск, и его одежда с грохотом вспыхнула. Багровый туман на ней мгновенно вырвался наружу, формируя перед ним множество красных линий, которые быстро сплелись в магическую формацию, обрушиваясь на приближающегося Сюй Цина. В то же время он сам резко отступил назад, издавая низкий рык. «Защитник Чжан, братья, прошу, помогите мне!» Почти в тот же момент, как он заговорил, правая рука Сюй Цина столкнулась с магической формацией из багрового тумана. Оглушительный грохот разнесся по округе. Золотая ворона, материализовавшаяся за спиной Сюй Цина, резко рванулась вперед, и магическая формация мгновенно распалась. Весь багровый туман был поглощен золотой вороной. Защитник, стоявший за Чжоу Цифанем, в этот момент помешкал, вздохнул и сделал шаг вперед. Но Сюй Цин взмахнул рукой, и магическая формация секты настигла защитника. Тот, не сопротивляясь, быстро отступил назад, пока не оказался на значительном расстоянии. Он не хотел, чтобы его, как и защитника врат ловцов чудовищ, позорно прогнали. Защитник понимал, что сегодня семь кровавых глаз пришли арестовывать, и сопротивляться бесполезно. К тому же, будучи изгнанным, он потеряет собственное лицо, а Чжоу Цифань, даже будучи арестованным, вряд ли лишится жизни, его просто поместят под стражу. Зачем ему бессмысленно рисковать? Поэтому, воспользовавшись магической формацией секты, он быстро отступил. Два небесных таланта из долины Духовной Зари и секты Небесного Зеркала, взглянув на Сюй Цина, также отступили, не став помогать. У них не было обязательств помогать, альянс семи сект – это всего лишь союз, а не единая секта. К тому же, они видели решимость Сюй Цина, и даже если бы они вмешались, это ничего бы не изменило. Так зачем же им наживать себе врага в лице Сюй Цина? В конце концов, сам их приход сюда уже был знаком уважения к Чжоу Цифаню. Они не были закадычными друзьями, и этого было достаточно. А Сюй Цин, подобно восходящему солнцу, имел безграничное будущее. К тому же, противоречия между сектами не касались их лично. Было бы гораздо выгоднее завести дружеские отношения с этим Сюй Цином. Поэтому, отступая, оба слегка поклонились Сюй Цину, показывая, что они не связаны с Чжоу Цифанем. Видя это, лицо Чжоу Цифаня изменилось, но он ничего не сказал. Это было в пределах его ожиданий. На самом деле, приглашая этих двоих, Чжоу Цифань надеялся, что они вмешаются. Но если бы они этого не сделали, все еще оставался большой плюс того, что они тут находились. Он хотел, чтобы его арест видели как можно больше людей. Тогда, будучи заключенным, ему действительно не грозила бы смерть, а при таком количестве свидетелей репутация секты неизбежно пострадала бы. Это еще больше разозлило бы секту, и они отреагировали бы быстрее, что ускорило бы его освобождение. У каждого были свои мысли, каждый думал о себе. В это время Сюй Цин сделал второй шаг. С помощью материализовавшейся золотой вороны он оказался перед Чжоу Цифанем. В глазах Цифаня пылал гнев, Сюй Цин поднял правую руку, собираясь схватить его. «Я пойду с тобой», — громко сказал Чжоу Цифань. Он считал, что подготовил почву достаточно хорошо, и не было необходимости, чтобы его швырнули на землю и потащили, как дохлую собаку. Это было бы слишком унизительно. Но он также не мог просто покорно идти за ними, как только они появились. Сюй Цин поднял бровь. Увидев это, Чжоу Цифань вздрогнул, но на его лице все еще читались упрямство и гнев. Однако его слова звучали как объяснение. «Сюй Цин, я действительно купил питающих сокровища, но не для себя. У меня нет такой привычки. Я покупал их для некоторых людей в секте. И сегодня рано утром я уже распорядился, чтобы эти питающие сокровища были надежно спрятаны, и отправил в ваш отдел убийств список с их именами, чтобы вы могли их забрать. Если рассчитать время, они уже должны были быть доставлены». Чжоу Цифань глубоко вздохнул и с непоколебимым видом быстро проговорил. Сюй Цин со странным выражением лица почувствовал вибрацию жетона на поясе. Проверив его, он получил сообщение из отдела убийств. Начальник отдела, кто-то от имени Чжоу Цифаня из Дворца Великого Пути доставил список питающих сокровища, а также благодарственное письмо для отдела убийств за зачистку ночного голубя. В благодарственном письме также упомянуты 2 миллиона духовных камней и неизвестная пилюля, которую назвали пилюлей пробуждения. Видя, как Сюй Цин читает информацию в жетоне, Чжоу Цифань внутренне вздохнул с облегчением, но на его лице все еще было упрямство и гнев. Сюй Цин поднял голову и, пристально посмотрев на Чжоу Цифаня, медленно опустил поднятую правую руку. «Пойдем», — сказав это, Сюй Цин развернулся и вышел наружу. Чжоу Цифань фыркнул, высоко поднял голову, и под молчаливыми взглядами окружающих учеников поспешил за Сюй Цином, выйдя из ворот резиденции Дворца Великого Пути. Он сохранял свой упрямый вид всю дорогу до тюрьмы отдела убийств, и только когда он увидел, что его камера была явно лучше, чем камера полуживого Сыма Лина рядом, Чжоу Цифань наконец-то полностью расслабился. «Хорошо, что я быстро сориентировался, иначе в этот раз я бы действительно попал в большую беду». Затем он увидел еще более плачевное состояние Хуаны Куна. Это зрелище потрясло его. Хотя он и догадывался, что исчезновение Хуаны Куна связано с Сюй Цином, но увидев собственными глазами его жалкое состояние, Чжоу Цифань осознал, насколько правильными были его приготовления. В то же время он заметил, что на нем было 18 колец, а на Сыма Лине и Хуаны Куне – по 20. Похоже, этот Сюй Цин все же разумный человек. Чжоу Цифань про себя вздохнул, еще больше довольный своими действиями. Чтобы уладить это дело, он использовал все возможные методы, как явные, так и тайные, и в итоге ему удалось сохранить лицо. Он отличался от Сыма Лина. Чжоу Цифань добровольно явился для сотрудничества со следствием, и его репутация почти не пострадала. Пострадала репутация секты, а не его личная. К тому же, условия здесь были сносные, особенно если учесть, что у него в камере был стол, стулья и даже подушка для медитации. Когда Сыма Лин и Хуан и Кун пришли в себя и посмотрели на его камеру сложными взглядами, Чжоу Цифань почувствовал некоторую гордость. Что касается внешнего мира, то после ареста Чжоу Цифаня вызовы полностью прекратились, никто больше не осмеливался бросать их, а празднование победы Семи Кровавых Глаз продолжалось. Что касается Сюй Цина, то после того, как он полностью разобрался с делом ночного голубя, он решил покинуть секту на некоторое время. Он собирался отправиться в запретную зону Феникса. В секте Сюй Цин скупил все доступные ядовитые травы и яды, но создание черных жучков застопорилось на 16-м выводке. Из-за этого его изучение запретной ядовитой пилюли и план по ее усовершенствованию также пострадал. После проверки причины Сюй Цин решил, что проблема в уровне ядовитых трав. Ему требовались более злые и опасные яды, чтобы черные жучки могли их поглощать и преодолеть этот барьер. Сюй Цин посчитал, что запретная зона Феникса – наиболее подходящее место для поиска необходимых ядовитых трав и ядов. К тому же, капитан говорил о руинах с наследием клинка Великого Рассвета, которые тоже находились там. Сюй Цин решил взглянуть и на них. Приняв решение, Сюй Цин следующие несколько дней потратил на покупку информации о запретной зоне Феникса. Это запределье находилось рядом с сектой и являлось территорией боевых испытаний первой вершины, поэтому на всем континенте Южного Феникса лучше всего о запретной зоне Феникса знала первая вершина Семи Кровавых Глаз. Информации было предостаточно. Однако Сюй Цин не доверял людям из первой вершины, поэтому предпочел потратить больше денег, чтобы купить несколько источников и сравнить их. Он также изучил архивы и обратился в разведывательный отдел. В итоге из сотни источников он составил довольно полное досье. В нем были отмечены несколько мест с сильными ядами, а также места обитания призрачных чудовищ, которые могли бы предоставить ему нужные токсины. После многократной проверки Сюй Цин полностью усвоил все детали. Он начал готовиться к путешествию, закупая необходимые вещи и тайно приобретая особые предметы. Он также отдал распоряжение взять по капле крови сердца у каждого плененного члена ночного голубя. Кровь сердца нескольких тысяч пленников ночного голубя была собрана в 11 бутылок. Сюй Цин осмотрел их и убрал в пространственную сумку. В одном из мест обитания призрачных чудовищ в запретной зоне Феникса эту кровь можно было использовать в качестве валюты. Пока Сюй Цин готовился, в город продолжали прибывать гости. Каждый день приходили представители различных сект, и Семь Кровавых Глаз становились все оживленнее. Вскоре прибыла и влиятельная организация, которая вызвала бурные обсуждения среди учеников. Это был Алтарь Отверженного Пути, одна из шести великих сил провинции приветствия императора на континенте Древней Славы. Культ Отверженного Пути на континенте Южного Феникса на самом деле был лишь филиалом Алтаря Отверженного Пути из провинции приветствия императора, поэтому приезд представителей алтаря вызвал большое внимание местного культа. В этот раз с алтаря Отверженного Пути прибыло 5 человек. Сюй Цин не видел их лично, но узнал из архивов, что это были наставники алтаря Отверженного Пути, аналогичные по статусу принцу. Просматривая записи и изображения этих 5 наставников, Сюй Цин внезапно замер, держа в руках свиток. На его лице появилось странное выражение, постепенно сменяющиеся воспоминаниями. Ее брат, среди 5 наставников алтаря Отверженного Пути был один, которого Сюй Цин встречал в лагере падальщиков. Это был брат той маленькой девочки со шрамом на лице. Интересно, как она сейчас? Сюй Цин вспомнил маленькую девочку с грязным лицом, улыбающуюся ему сквозь падающий снег. Она протянула ему кусочек сахара. «Малыш, когда мне было грустно, моя мама всегда давала мне конфеты. Я ем их, и мне становится веселее. Это последнее, дарю ее тебе. Малыш, будь счастлив». Сюй Цин молча сидел, вспоминая слова Гандмастера Бая. «Пока мы живы, мы обязательно встретимся вновь». Прошло несколько дней. Закончив все приготовления, поздней ночью Сюй Цин покинул 176-й порт. Он промчался сквозь ночь по дороге первой вершины, направляясь прямо в запретную зону Феникса. В то время как Сюй Цин уходил, в беседке на седьмой вершине, залитой лунным светом, играли в шахматы двое. Один, старик в черном даосском одеянии с морщинистым лицом, в глазах которого мерцали искорки света. Другой, седьмой владыка. Старик был предком Семи Кровавых Глаз, Сюй Линьцзы. Мерцание в его глазах было проявлением его высокого уровня культивации, первой стадии сгущения руин, называемой разрушением истин. Каждая искорка в его глазах была отдельным небесным путем истин. Помимо них двоих, в беседке находилась женщина средних лет в роскошном дворцовом наряде. С бесстрастным лицом она разливала чай. Если бы Сюй Цин был здесь, он бы сразу узнал в ней тетю Дин Сюэ. Предок Сюэ Линьцзы отпил из чашки и, глядя на седьмого владыку, который размышлял над следующим ходом, улыбнулся. «Седьмой, как думаешь, как альянс семи сект будет разыгрывать эту партию? Ведь они подняли такую шумиху, что все вокруг знают об их намерении наказать семь кровавых глаз. Какова их истинная цель при таком подходе? Сюэ Линь Цзы говорил с легкой улыбкой. «Знаю, что вы испытываете меня, предок, но зять ваш глупый не знает ответа», — притворно растерялся седьмой владыка. «Ах ты, все еще любишь скрытничать?» Сюэ Линь Цзы покачал головой и усмехнулся. Седьмой владыка тоже улыбнулся и, словно придумав следующий ход, взял фигуру и поставил ее на доску. «Если ходить внизу, то даже взятие семи фигур не имеет большого значения. Но если сосредоточиться наверхе и взять всего одну фигуру, то вся эта область оживет. Подобно альянсу семи сект, которые с шумом движутся на юг, но на самом деле их цель – север. Альянс семи сект давно положил глаз на северную древнюю реку Вечности. Если бы не секта великого правителя, которая всячески препятствовала развитию семи сект, все было бы иначе. Так что скоро все прояснится. А когда правитель разгневается, нам будет легче действовать», — тихо сказал седьмой владыка. Глава 246. Рынок призраков запретных зон на континенте Южного Феникса много, но за пределье — только одно. И это — запретная зона Феникса. Ее площадь настолько велика, что занимает большую часть континента. Если бы не горный хребет истины, преграждающий ей путь, и некоторые другие особые причины, запретная зона Феникса, вероятно, была бы еще больше. Но даже при этом в последние годы она продолжает расширяться, и некоторые ее области уже захватили часть гор истины. Если так пойдет и дальше, то через несколько тысяч лет весь континент Южного Феникса станет запретной зоной Феникса. Разница между запретной зоной и запредельем в населении. В запретной зоне в основном обитают свирепые звери и призрачные чудовища, а также находятся таинственные руины и печати, но там нет разумных рас, подобных 10 000 кланов. Только в запределье могут зародиться разумные расы. Например, клан морских трупов, обитающий в могильнике трупов в Запретном море. Клан морских трупов появился именно там, и их территория находится всего лишь на окраине могильника трупов. Поэтому в запретной зоне Феникса тоже есть подобные расы. Но поскольку огненный Феникс дружелюбен к человечеству, он не позволяет расам, зародившимся в запретной зоне Феникса, выходить наружу. Поэтому все стороны живут в мире, не мешая друг другу и не контактируя слишком часто. Даже если иногда человеческие силы входят в запретную зону Феникса, будь то для добычи ресурсов или охоты на свирепых зверей, они избегают разумных рас, обитающих там. Однако есть и такие расы, которые охотно торгуют ресурсами с людьми. Одно из мест, где это происходило, назывался рынком призраков. На самом деле, во многих запредельях встречаются подобные места. Они часто выглядят как город-крепость, но внутри них царит странная и причудливая атмосфера, а все обитатели – призрачные чудовища. Они продают товары, которые редко встречаются у людей, и в основном это предметы, связанные с энергией и незлом. Первой целью Сюэ Цина при входе в запретную зону Феникса был именно рынок призраков. Рынок призраков в запретной зоне Феникса неуловим и не имеет постоянного местоположения, но попасть туда можно не только полагаясь на удачу. Была глубокая ночь. Сюэ Цин двигался по запретной зоне Феникса словно призрак, стремительно продвигаясь вперед. Он то прыгал, то мгновенно менял направление, то взлетал на верхушки деревьев, внимательно осматривая окрестности, то доставал из кармана порошок и рассыпал его вокруг себя. Если бы культиватор с первой вершины увидел все эти действия Сюэ Цина, он бы очень удивился, потому что все движения молодого человека были умелыми и правильными. Сюэ Цин прыгал, потому что на земле прятались ползучие звери, резко менял направление, потому что впереди были паутины и хищники, а взлетал на деревья, чтобы лучше ориентироваться и не заблудиться в густом лесу. Он не поднимался в небо, потому что небо здесь ничем не закрыто, и никогда не знаешь, откуда может внезапно появиться опасность. Несмотря на то, что боевая мощь Сюэ Цина сейчас была необычайной, он все равно испытывал благоговение перед запредельем. Это благоговение уже проникло в его кровь и не исчезнет, пока кровь продолжает течь. В любой запретной зоне бессмысленные убийства недопустимы. Запах крови всегда привлекает сильных свирепых зверей, пробормотал Сюэ Цин, прищурившись. Его правая рука вдруг метнулась вперед и схватила странное насекомое, вылетевшее из земли рядом с ним. Это было тонкое насекомое длиной около 9 сантиметров, похожее на рыбу, но с острым жалом на хвосте. Оно вылетело задом наперед, намереваясь вонзить жало в шею Сюэ Цина. Сухопутная рыба жала, Сюй Цин раздавил голову рыбы и бросил ее тело в пространственную сумку. Бессмысленные убийства недопустимы, но убийство ради ресурсов – другое дело. Жало этой сухопутной рыбы жало содержит сильный яд, который может представлять огромную угрозу для культиваторов возведения основания, не овладевших огнем жизни. Хотя Сюй Цин впервые попал в запретную зону Феникса, он хорошо разбирался как в запретных зонах, так и в растениях. Особенно хорошо он подготовился к этой поездке, изучив множество материалов о расах и свирепых зверях запретной зоны Феникса. Когда люди впервые обнаружили рынок призраков, попасть туда можно было только случайно. Но после многих лет торговли рынок начал раздавать предметы, называемые флейтами призраков. В 3/4 часа после полуночи нужно найти открытое место в запретной зоне Феникса и поставить 3 дерева треугольником. Зажечь 3 свечи и расставить их по углам треугольника, встать в центр и подуть во флейту призраков, и перед тобой появится рынок, пробормотал про себя Сюй Цин. Это был самый верный способ, который он нашел, изучив множество материалов и сопоставив факты. Флейту призраков он тоже купил в секте. Продолжая свой путь, Сюй Цин поднял голову и посмотрел на небо, а затем приземлился на большое дерево и осмотрелся. Это место вполне подходит. Сюй Цин взмахнул правой рукой, и черный прут мгновенно вылетел, яростно размахивая вокруг. Черные молнии пронзили воздух, и 3 больших дерева были срублены у основания. С грохотом деревья рухнули на землю. Сюй Цин находился на одном из них. Когда деревья упали, он взмыл в воздух и взмахом руки изменил положение деревьев на земле, сложив их в треугольник. Черный прут вернулся к нему. Предок алмазной секты, находящийся в пруте, бдительно осматривал окрестности, демонстрируя преданность своему хозяину. Сюй Цин привел все в порядок, спустился на землю и встал в центр треугольника из деревьев. Он достал 3 белые свечи и поставил их на деревья, а затем поднял правую руку, в которой появилась флейта, сделанная из кости. Держа флейту, Сюй Цин посмотрел на небо, ожидая нужного времени. Вскоре наступили 3/4 часа после полуночи. Сюй Цин, не колеблясь, поднес флейту призраков к губам и легонько подул. Раздался пронзительный звук, похожий на крик совы, который разнесся по округе. В этот момент по округе подул ледяной ветер. Ветер был яростным, свечи дрожали, а невыразимый холод пронизывал все вокруг. Земля мгновенно покрылась льдом, на почве и растениях появился иней, а пламя свечей изменило цвет на зеленый. Из пустоты доносился шепот. Невозможно было разобрать слова, словно бесчисленное множество людей перешептывались. Этот звук проник в разум Сюй Цина, заставив его сердце затрепетать. Вдали появился туман. Туман возник внезапно, словно из ниоткуда, и начал быстро распространяться, пока не окутал значительную часть густого леса, скрывая деревья. Затем в тумане появился город. Стены города были серыми, как и все здания внутри. Стиль архитектуры был старинным, словно какой-то древний город, погребенный в истории, вернулся в мир живых. В городе было очень оживленно. Можно было увидеть бесчисленные фигуры, парящие в воздухе, их было очень много, и все они выглядели по-разному. У некоторых не было головы, у некоторых были звериные тела, некоторые были высокими, другие – тонкими и длинными, у некоторых были слишком большие рты, поэтому им приходилось поддерживать подбородок руками, а некоторые были окутаны злобой. Внутри были не только блуждающие призраки, но и бесчисленные лавки. Продавцами в лавках тоже были призрачные чудовища со зловещим видом. Если бы обычный человек увидел это, он бы тут же умер от страха. Это был настоящий город призраков. Возможно, внутри были и живые люди, но они скрывали свою ауру, окутывая себя плотной инородной энергией, чтобы оставаться незамеченными. Это было одно из правил входа на рынок. Хотя рынок призраков и был готов к торговле с человеческой расой, существовало одно правило – допускались только те, в ком инородная энергия была настолько сильна, что они находились на грани превращения. Кроме того, этот город призраков, пропитанный бесчисленным множеством призрачных чудовищ, несмотря на обилие призрачных теней, был погружен в тишину, словно все его обитатели были немы. Самой примечательной деталью этого города был центр, где парила гигантская голова. Эта голова, парящая в воздухе, принадлежала человеку средних лет, но была полностью лишена волос. Она напоминала голову монаха. С закрытыми глазами она неподвижно висела в воздухе, окруженная множеством цепей, которые связывали и подавляли ее. Присмотревшись, можно было увидеть, что эти цепи были сплетены из бесчисленных рук без кожи, а у каждых из четырех ворот города стояли полуобнаженные великаны с головами, подобными младенческим. На плечах они держали огромные черные клинки, на рукояти которых виднелись призрачные головы. Именно так выглядели ворота прямо перед Сюйцином. Наблюдая за этим, Сюйцин сдержал свой взгляд, чувствуя легкое волнение. Он никогда раньше не видел города призраков в запретной зоне Феникса, но эта сцена в точности совпадала с информацией, которую он изучил. При виде этого Сюйцин вспомнил, как однажды на дне запретного моря он видел нечто подобное городу призраков. «Значит, там тоже должен быть рынок призраков», — подумал Сюйцин. Он не стал сразу подходить, а решил сначала все тщательно осмотреть. Свечи вокруг него начали раскачиваться все сильнее под порывами холодного ветра. Сюйцин не спешил, продолжая изучать каждую деталь, пока не убедился, что ему ничего не угрожает. Когда свечи вокруг него почти погасли, а далекий город духов начал меркнуть и растворяться, он кивнул своей тени. В тот же миг инородная энергия в его теле резко взметнулась вверх, и в мгновение ока он стал выглядеть так, будто был полностью пропитан инородной энергией и вот-вот должен был трансформироваться. Его кожа начала темнеть. Наконец, вокруг его тела образовался плотный туман из концентрированной инородной энергии. Только тогда Сюйцин сделал шаг вперед, направляясь к городу духов. Каждый его шаг был длиной около 9 метров, и через несколько вдохов он уже ступил на туман, оказавшись у ворот города духов. Как только он подошел, двое великанов с клинками устремили на него свои взгляды. Сюйцин не остановился, позволив этим существам, похожим на стражей призраков, осмотреть себя, и вошел в город. Когда он прошел, взгляды исчезли, а окружающий туман резко сгустился, окутав все вокруг, так что Сюйцин видел лишь туман, куда бы он ни посмотрел. Казалось, что с приходом гостя это место отгородилось от внешнего мира, и только луна в небе окрасилась в зеленый цвет, отбрасывая призрачный свет на город. Все это соответствовало информации, которую Сюйцин изучил. Он спокойно шел вперед, пока не оказался на длинной улице, среди бесчисленных призрачных чудовищ. Он шел бок о бок с призраками, но в этот момент огромная голова монаха в небе вдруг пошевелила носом, словно принюхиваясь, и ее веки дрогнули, будто она собиралась открыть глаза. Однако когда на цепях вспыхнул призрачный свет, она снова затихла. Сюйцин поднял голову, взглянул на нее и слегка прищурился. На длинной улице было бесчисленное множество призрачных теней. Сюйцин отвел взгляд от головы монаха, задумался на мгновение, а затем огляделся по сторонам. Он увидел призрака, чье тело было похоже на бумажное, и который, идя, подводил глаза карандашом. Еще он увидел мокрого насквозь призрака, с которого капали капли воды, превращаясь в шестиглазых призрачных насекомых, сопровождавших его. Неподалеку от него бегал маленький чертенок с красными глазами, длинными ушами и телом, черным с красным отливом. На здании неподалеку сидела безволосая кошка, держа в лапах окровавленную голову и облизывая ее. Черная энергия, исходившая от нее, указывала на то, что это тоже было призрачное чудовище. И повсюду встречались безголовые тела, звериные формы, прямоходящие скелеты и многоликие туманные фигуры. Одни парили, другие ползали, третьи сидели на других призрачных тенях, четвертые проплывали по небу, а пятые, превратившись в множество призрачных лиц, кружили в воздухе, разрывая друг друга с беззвучным смехом и устремляясь вперед. И от каждого из них исходила зловещая аура, а также чувство голода, особенно заметное в их ауре, что заставило Сюйцина стать еще более бдительным. Продолжая свой путь, он осматривал лавки по сторонам, ища то, что ему было нужно. Вся улица казалась оживленной, призрачные тени сновали туда-сюда, лавки были полны покупателей, но царила гробовая тишина. Сюйцин тоже не издавал ни звука, передвигаясь, словно паря в воздухе. Он осматривал лавки, когда вдруг что-то привлекло его внимание, и он, обернувшись, холодно посмотрел вперед. К нему навстречу из толпы шел призрак со звериной мордой, держась за подбородок. Его тело было черным и покрыто гниющими язвами. От этого призрачного чудовища исходила зловещая аура, и, судя по его виду, он собирался напасть на Сюйцина. В глазах Сюйцина не было ни тени волнения. Инородная энергия в нем стала еще сильнее, а окружающий его туман начал клубиться и превращаться в ужасные призрачные лица, которые скалились в сторону приближающегося призрака с жадностью и вожделением в глазах. Эти лица были созданы тенью, которая с самого их появления в этом месте жаждала поглотить кого-нибудь, но Сюй Цин не позволял ей этого делать, поэтому ей приходилось сдерживаться, и теперь, когда к ним навстречу шел призрак, она была в восторге. Не дожидаясь, пока Сюй Цин начнет действовать, призрачное лицо из тумана бросилось вперед и проглотило призрака со звериной мордой. Все произошло так быстро, что от призрака не осталось и тени. Призрачный туман вернулся, излучая удовлетворение. Сюй Цин взглянул на маленькую тень внутри тумана, но не стал обращать на нее внимания и продолжил свой путь. Этот инцидент был лишь небольшим эпизодом, и окружающие призрачные тени не обратили на него никакого внимания. Так Сюй Цин шел по улице, пока наконец не нашел нужную ему лавку. В этой лавке продавались различные виды тьмы и яда. Эти яды не имели физической формы и были похожи на туман, а некоторые из них были настолько эфемерны, что были запечатаны в синих головах призраков. Поэтому все товары в этой лавке выглядели как большие и маленькие парящие головы с улыбающимися лицами. Сюй Цин оглядел их, внимательно изучил и остался доволен. Он пришел сюда в поисках именно таких крайне темных и зловещих ядов. И действительно, большинство этих ядов не имели физической формы, и живые существа, если только у них не было особых техник, не могли их собрать. Только призрачные чудовища могли прикасаться к ним. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на хозяина лавки. Хозяин лавки был похож на медведя с губами цвета киновари, глазами, как зеркала, длинными рогами на голове, синими мясистыми крыльями за спиной, размах которых достигал более 3 метров, и хвостом, как у леопарда. Он тоже изучал Сюй Цина и, встретившись с ним взглядом, раскрыл свою пасть, словно улыбаясь. Сюй Цин сохранял спокойствие. Он поднял правую руку и схватил ею воздух, и из сотни парящих в лавке голов 13 подлетели к нему и хозяину лавки. Затем Сюй Цин достал небольшой флакон и протянул его хозяину лавки. Хвост хозяина лавки взметнулся и, оставив за собой призрачный след, обвил флакон. В одно мгновение флакон разбился, и в воздух поднялся запах крови, обнажив алую жидкость. Это была кровь сердца членов ночного голубя. В одном флаконе было нескольких сотен капель. Хвост поднес кровь ко рту хозяина лавки, и тот с удовольствием начал ее жевать. Сюй Цин увидел, как в каплях крови сердца появились души. Это были души членов ночного голубя. Продолжая поглощать их, хозяин лавки довольно кивнул. Сюй Цин молча убрал 30 голов в пространственную сумку и развернулся, чтобы уйти. Он продолжил свой путь по улице призраков, пробираясь сквозь толпы призрачных чудовищ. По пути он останавливался у нескольких лавок, чтобы приобрести необходимые товары. Когда ночь подходила к концу, Сюй Цин, после долгих поисков, наконец-то нашел последний предмет, который ему был нужен. Это была лавка, похожая на постоялый двор. Внутри на стенах висели тела людей, зверей, чужеземцев и призрачных теней. Все они были подвешены на крюках и, что удивительно, все еще были живы. Внизу горели разноцветные свечи, создавая таинственную атмосферу, которая заставляла висящих существ излучать различные эмоции. Одни были в восторге, другие – в ярости, третьи – в печали, а четвертые – в безумном веселье. Казалось, что они находятся в иллюзорном сне и проживают целую жизнь. Но Сюй Цина привлекли не живые существа, а свечи под ними. Эта лавка продавала именно такие свечи. Сюй Цин читал о них в информации, купленной в секте перед тем, как отправиться сюда. Он знал, что это, по сути, яд, с красивым названием «Опьянение 3 жизней», и что он стоит очень дорого. Это и было главной целью Сюй Цина в этом месте. Увидев свечи, он, не колеблясь, достал 4 маленьких флакона и поставил их перед владельцем лавки. Хозяином был старик вполне нормального вида, одетый в желтый халат. Он посмотрел на флаконы, которые Сюй Цин ему предложил, и покачал головой. В тот момент, когда он качал головой, его лицо начало меняться. Сначала он превратился в красивого юношу, затем в морщинистую старуху, а потом в озорного мальчишку. Это было очень странно. Сюй Цин нахмурился. У него осталось всего 6 флаконов с кровью сердца, 5 он уже потратил. Судя по информации, которой он располагал, 4 флаконов должно было хватить, чтобы купить опьянение 3 жизней. Подумав, Сюй Цин достал еще 1 флакон и поставил его перед владельцем. Хозяин пристально посмотрел на Сюй Цина и снова покачал головой. Лицо Сюй Цина, скрытое под покровом тумана, помрачнело. Он помолчал, а затем достал последний флакон. Но хозяин все равно покачал головой. Казалось, он знал, что Сюй Цин отдал все, что у него было. Его лицо несколько раз изменилось, а затем стало совершенно пустым, безликим. После этого он поднял руку и указал на лицо Сюй Цина. Сюй Цин молчал. Он прикинул время, до рассвета оставалось совсем немного. Он вспомнил, что по пути ему встретилась только одна лавка, где продавали эти свечи. Тогда он сделал шаг вперед. Внутри него вспыхнул огонь жизни, лампа жизни засияла, словно внутри него загорелся целый мир. Мощная аура с грохотом вырвалась из него, образовав волну жара, которая в сочетании с могущественной жизненной силой очищения духовного солнца распространилась во все стороны. Лицо хозяина снова приобрело черты старика, а его выражение резко изменилось. Видя, что Сюй Цин готов атаковать, он, не колеблясь, взмахнул рукавом. 7 свечей мгновенно вылетели из-за его спины и зависли перед Сюй Цином. Затем он отступил на несколько шагов, с заискивающим выражением на лице. Сюй Цин нахмурился, забрал свечи, а также 6 флаконов и развернулся, чтобы уйти. Он шел, сохраняя бдительность и наблюдая за тем, как меняется небо. Согласно полученной им информации, покинуть рынок призраков раньше времени невозможно, нужно дождаться рассвета и звуков флейты призраков. Рассвет был уже близок, и Сюй Цин шел по улице, молча ожидая. Вскоре на горизонте забрезжил свет, и Сюй Цин заметил, что все призраки вокруг и сам город-крепость начали быстро становиться блеклым, словно собирались исчезнуть. Но в этот момент в центре города призраков, в воздухе, огромная голова монаха, привязанная к небу бесчисленными цепями из рук, медленно открыла глаза. Ее глаза были красными, как адское пламя, внутри них метались бесчисленные злобные духи, с искаженными от страдания лицами, издавая беззвучные крики. Все это создавало ощущение невероятного хаоса, и выражение лица монаха казалось бессмысленным. Голова двигалась рывками, словно заедала, а ее безумный взгляд, как обычно перед рассветом, скользил по всему городу призраков. В разных частях города призраков виднелось еще около десятка фигур, которые не становились прозрачными. Это были культиваторы, пришедшие сюда для торговли и ожидающие рассвета. Взгляд монаха, вместе с его головой, перемещался с одного человека на другого, пока не остановился на Сюй Цине. Внезапно монах вздрогнул, пошевелил носом, словно принюхиваясь, а затем его глаза широко раскрылись. Сюй Цин тоже это почувствовал, и его лицо изменилось. В тот же миг из головы монаха раздался громоподобный голос. «Золотая ворона сжигает мой род. Все золотые вороны должны умереть». Как только прозвучал этот голос, наступил рассвет, и весь город призраков замер. Это был единственный звук, который Сюй Цин услышал за всю ночь. В этом звуке была заключена невероятная сила. Когда он достиг ушей Сюй Цина, тот содрогнулся, и его душа зашаталась, грозясь разрушиться. К счастью, лампа жизни и большой черный зонт внутри него создали защитный барьер, и Сюй Цин пришел в себя. Немедля ни секунды, он достал флейту призраков и резко подул в нее. Пронзительный звук мгновенно разнесся во все стороны, и все вокруг Сюй Цина начало стремительно исчезать. Всего за одно мгновение Сюй Цин оказался в густом лесу, на том самом месте, где он ранее установил 3 дерева, а город призраков исчез без следа. На горизонте небо окрасилось багрянцем зари, багряное солнце поднималось, и его лучи освещали все вокруг. В то же самое время, в запределье, очень далеко от того места, где находился Сюй Цин, стоял еще один город. Но этот город разительно отличался от города призраков, он был вполне реален и, судя по всему, много лет назад превратился в руины, которые сохранились до наших дней. Его окутывала тьма, сквозь которую смутно проглядывали разрушенные стены и бесконечные облака пыли. А на востоке от этого разрушенного города, с появлением на небе солнечного света, тьма, словно занавес, была отдернута могущественной силой небес, открывая спрятанный в ней храм. Снаружи храма сидели в медитации десятки культиваторов в разных одеждах. Они с подозрением относились друг к другу, явно прибыв из разных мест. Теперь, с наступлением рассвета, их взгляды, полные страха и благоговения, были устремлены внутрь храма. Внутри храма стояла статуя божества с мечом в руке. Под статуей, во всем храме, сидел в медитации только один человек. Он был одет в золотые одежды, на голове у него была корона, инкрустированная нефритом, его лицо было необычайно красивым, но выражение – ледяным. Над его головой парил великолепный балдахин, а от него исходила потрясающая аура. Это был святой потомок Юнь. Глава 247. Одержимость злым духом внутри запретной зоны Феникса, вместе трех деревьев, три свечи давно догорели, оставив после себя лишь воск, впитавшийся в древесину и засохший толстым слоем. Сюйцин стоял между тремя деревьями, подняв голову и глядя вдаль, на город призраков, туда, где находилось место исчезновения. Одновременно, направив силу дхармы в пространственную сумку, он обнаружил, что купленные им вещи все еще там. Вещи с рынка призраков нельзя доставать днем, их можно использовать только ночью, пробормотал Сюйцин про себя. Это было записано в полученной им информации. Сейчас, вспоминая сцену на рынке призраков, он выдвинул множество предположений. Голова того монаха, он говорил о золотой вороне, может быть, это были инородцы, которых когда-то обратила в пепел золотая ворона своим пламенем очищения. Поразмыслив немного, Сюйцин покинул место трех деревьев, осмотрелся и быстро помчался вдаль. Что касается рынка призраков, он чувствовал, что в целом все было так, как он предполагал, а что касается деталей, то он сможет исследовать это, когда у него будет достаточно сил. Поэтому Сюйцин перестал думать об этом и, ускорившись, помчался сквозь густой лес. Помимо рынка призраков, у него было еще несколько задач в запретной зоне Феникса. Ему нужно было найти места, где росли ядовитые травы и обитали звери, содержащие сильный яд, и собрать их. Если все пойдет хорошо, то в этот раз я обязательно смогу помочь черным жучкам преодолеть ограничения и начать расти заново. Тогда это не будет замедлять мой план по развитию запретной ядовитой пилюли. Сюйцин двигался все быстрее и быстрее, время от времени сверяясь с направлением, чтобы найти нужную ядовитую траву. Так прошел день. Днем запретная зона Феникса была намного менее опасна, чем ночью. Сюйцин держался в пределах внешней зоны и, благодаря своей нынешней силе и боевым навыкам, он смог справиться со всеми встретившимися ему свирепыми зверями. Он также нашел часть нужных ему трав, но это не обошлось без опасности. На закате Сюйцин увидел вдали красное травяное поле, которое внушало ему чувство опасности. Он только взглянул на него, как красное травяное поле начало извиваться, словно призрачное чудовище. На нем появились глаза, которые открылись и уставились на Сюйцина. Из этих глаз исходила злоба. Тело Сюйцина содрогнулось, он почувствовал сильный зуд по всему телу. Быстро отступая, он зажег внутри себя огонь жизни и активировал лампу жизни, чтобы заблокировать эту злобу. Отойдя подальше, он осмотрел свое тело и увидел, что на его руке неизвестно когда вырос наполовину сформированный глаз. Он еще не полностью вырос и не открылся, но веки и ресницы были отчетливо видны, и он выглядел точно так же, как глаза на том красном травяном поле. Этот глаз был очень странным, и Сюйцин не мог избавиться от него ни призрачным огнем, ни вырезанием. Тень могла лишь на короткое время вытолкнуть его из тела, но как только тень убиралась, он снова вырастал. И, очевидно, с течением времени глаз продолжал расти, и у Сюйцина было ощущение, что через несколько дней он откроется. Сюйцин не хотел знать, что произойдет, когда он откроется, поэтому, когда тень на мгновение отделила глаз от тела, он использовал метод очищения духовного солнца и, наконец, обратил наполовину выросший глаз в пепел с помощью пламени очищения. Эта запретная зона Феникса очень опасна. Сюйцин посмотрел на свою руку и еще раз внимательно осмотрел себя, в итоге удалив с тела более 30 глаз. Эти глаза были еще далеки от завершения своего роста, и большинство из них были похожи на семена. Сюйцин был напуган тем, что они росли не на поверхности тела, а внутри, в его внутренних органах. Можно представить, что было бы, если бы он проверил себя позже или проявил невнимательность. Если бы у них было время вырасти, то, открывшись, они бы причинили ему ужасные страдания. Сюйцин глубоко вздохнул. С наступлением сумерек и ночи он стал еще осторожнее. Выбрав дупло, он забрался внутрь. С ядовитой травой почти закончил, теперь нужно найти несколько ядовитых зверей. Сегодня ночью он не собирался выходить, решив подождать до рассвета, потому что его следующая цель была активна в основном днем. Он также собирался попробовать сегодня ночью влить яд в черных жучков, поэтому, спокойно ожидая наступления ночи, Сюйцин начал устанавливать магические формации и рассыпать ядовитый порошок снаружи дупла. Убедившись в своей безопасности, он закрыл глаза и начал медитировать. Наступила ночь, в дупле было тихо, снаружи время от времени доносились странные крики. Слушая их, Сюйцин словно вернулся в те дни, когда он был в разрушенном городе. Интересно, когда я стану достаточно сильным, чтобы игнорировать запретные зоны и запределья? Пробормотал Сюй Цин про себя. Время шло, и вскоре наступила полночь. С усилением холода вокруг, изо рта Сюй Цина начал вырываться белый пар. Он давно не чувствовал такого холода. Сюй Цин боялся холода, но после возведения основания, с ростом его силы и боевых навыков, он редко чувствовал холод. Но сегодня он снова почувствовал его. Что-то не так, в глазах Сюй Цина вспыхнул блеск. Прошлой ночью в это же время он тоже чувствовал понижение температуры в запретной зоне. Но это было далеко не так, как сейчас. Сюй Цин мысленно активировал огонь жизни, который вспыхнул в его теле. Войдя в сияющее состояние, он выскочил из дупла, чтобы осмотреться. В следующий миг лицо Сюй Цина помрачнело. Он увидел, что вдали, в густом лесу, внезапно появился густой туман, который распространялся во все стороны. Город призраков, который он видел вчера, бесшумно и незаметно появился снова. На этот раз Сюй Цин не играл на флейте призраков, и поблизости не было видно никого, кто мог бы призвать его. Не колеблясь, Сюй Цин помчался прочь со всей скорости, а позади него, в появившемся в воздухе городе призраков, голова монаха, привязанная бесчисленными цепями из рук, медленно повернулась и посмотрела в сторону, куда бежал Сюй Цин. Ее голос, подобный грому, снова разнесся по округе. «Золотая ворона сожгла мой народ своим пламенем очищения. Золотая ворона должна умереть». С этими словами голова вдруг подпрыгнула высоко вверх, а цепи из рук, привязанные к ней, растянулись до предела, но не смогли ее остановить. Подпрыгнув, голова с огромной силой рухнула на густой лес за пределами города призраков. Множество деревьев повалилось, а голова, рванувшись вперед, покатилась, как шар, преследуя Сюй Цина. Она катилась очень быстро, круша на своем пути множество деревьев, а цепи из рук позади него растягивались и скручивались. Даже город призраков затрясся, словно вот-вот рухнет. Все это Сюй Цина ужаснуло. Он почувствовал опасность, полностью активировал лампу жизни и огонь жизни, а за спиной у него появилась иллюзия золотой вороны, которая усилила его скорость. Он помчался прочь, но огромная голова, похожая на гору, продолжала катиться за ним. В то же время из города призраков донесся пронзительный звук, и бесчисленные призрачные руки вытянулись из него, преследуя голову. Издалека это выглядело так. Сюй Цин бежал впереди, голова гналась за ним, цепи замедляли голову, а призрачные руки, тянущиеся из города призраков, тоже преследовали ее. Золотая ворона, в погоне голова, все еще находясь в невменяемом состоянии, издала яростный рев. «Все должны умереть». Последнее слово она прокричала, снова подпрыгнув в воздух и устремившись к Сюй Цину. Но цепи на ней были натянуты до предела, и скорость головы резко снизилась. Видя, что призрачные руки позади вот-вот настигнут ее, голова чудовища зловеще усмехнулась, и ее тело с громким хлопком взорвалось, превратившись в бесчисленные маленькие головы. Они упали на землю и, подпрыгивая, устремились к Сюй Цину. Лишенные сковывающих цепей, маленькие головы двигались с поразительной скоростью. В мгновение ока более десятка из них, кувыркаясь и прыгая, приблизились к Сюй Цину, раскрыв свои пасти и готовясь укусить. В глазах Сюй Цина сверкнула жажда убийства. Он резко обернулся, и позади него возникла иллюзия золотой вороны, которая внезапно сделала вдох. Одновременно с этим вылетел железный прут, направляясь прямо к головам. Раздался грохот, и несколько маленьких голов разлетелись в прах. Однако их духовная сущность не была поглощена, словно эти головы были всего лишь иллюзией, не существующей в реальности. Более того, рассеявшийся призрачный туман снова собрался вместе, вновь формируя головы, совершенно невредимые. Одна из них даже появилась рядом с ногой Сюй Цина и впилась в его голень. Огонь жизни в теле Сюй Цина внезапно распространился, отбрасывая головы назад, но они по-прежнему оставались невредимыми. Все они продолжали кусать, издавая невнятные звуки. «Вкусно, вкусно, вкусно! Слабак, слабак, слабак!» Лицо Сюй Цин помрачнело. Он знал, что дело не в слабости золотой вороны, а в том, что для проявления ее истинной силы требовался уровень культивации, которого он еще не достиг. Сюй Цин опустил взгляд на свою голень, с которой голова откусила кусок плоти. Раньше он сам поглощал других, и это был первый раз, когда его укусили.